Глава 25. Я выскочил из дверей губ розыска, как пробка из бутылки с шампанским, едва не сбив какую-то полную гражданку. «Простите! Хам!» Какие-то секунды у меня еще были, но именно что секунды. Я пересек улицу, нырнул во дворы и вынырнул на широком проспекте, где пока до меня никому не было дела. Возле парикмахерской наткнулся на лихача, пассажира в коляске не было. Ждет кого-то или свободен. А плевать. Недолго думая, я запрыгнул в коляску. Рессоры спружинили под моим весом. «Эй, ты чего?» Кучер, пожилой представительный дядька, недовольно обернулся в мою сторону. «Гони, дядя! Спешу! Плачу вдвое!» — выпалил я, для убедительности приложив руку к сердцу. Дела шли так, что сейчас я мог обещать что угодно. Хоть полцарства в придачу. Он обрадованно кивнул и тронул с места. Я знал, что в первую очередь меня станут искать дома, что через несколько минут, когда ступор пройдет, свора во главе с Зубцовым полетит на мой адрес. Но я не мог поступить иначе, я обязан предупредить Настю и Степановну. Лихач не подвел, довез быстро. Я сунул ему деньги, спрыгнул на мостовую, забежал в подъезд, перепрыгивая через ступеньки крыльца, а потом и лестницы. Ворвался в квартиру, подобно смерчу, и кинулся к жене. «Настя, прости, мне некогда разговаривать. Слушай меня внимательно и не перебивай», — скороговоркой затараторил я. «У меня неприятности, меня ищут и скоро будут здесь. Что бы тебе ни говорили, знай, я не виноват». Она встревоженно кивнула. Я кинулся в комнату, вытащил пакет с червонцами, взял несколько штук себе, остальное показал Насте. «Что это?» — удивилась она. «Это командировочные. Их нельзя держать здесь. Сюда придут с обыском, а вам надо на что-то жить, пока я все порешаю. У соседнего дома, розового такого, есть арка, помнишь?» — стал инструктировать я. «Да-да». Если присмотреться, в правом нижнем углу раскрошилась кладка. Я вытащу один из кирпичей и засуну пакет на его место. Думаю, никто его там не найдет. Ни в коем случае не иди туда сегодня или завтра. За тобой могут следить. Когда все-таки пойдешь, будь осторожна, проверяйся от слежки. Умеешь? Мой папа и муж сыщики. Умничка. Мне хотелось задушить ее в объятиях, но я мог позволить только один короткий поцелуй. «Когда появится Шор, передай, что я буду искать с ним встречу в оговоренном месте в 10 вечера, начиная с послезавтра. Он в курсе, где это. И не переживай, все будет хорошо». «Я знаю». Я видел, как Насте тяжело, и как она пытается не падать духом и держаться. Все-таки повезло мне с женой. Поцеловав Настю и обняв Степановну, я вышел из дома и, надо сказать, вовремя. Через минуту зацокали копыта, и возле подъезда остановились две повозки с вооруженными милиционерами. Еще немного, и они запрудили весь двор. Я не удивился, когда увидел среди них Полякова. Вот же гад! Подсуетился. А мои коллеги лучше бы с таким энтузиазмом ловили настоящих бандитов, а не меня. В таких ситуациях нет времени на раскачку, решение необходимо принимать молниеносно, и я уже знал, что буду делать. Но сначала предстояло спрятать деньги, и я пошагал к арке соседнего дома, где убедился, что никто меня не видит, и стал ковырять кладку, чтобы спрятать пакет с червонцами. По моим прикидкам, минут через пять в окрестностях начнется беготня, когда Поляков решит, что может поймать меня по горячим следам. Ну-ну, флаг ему, в одно место. Подняв воротник шинели, я вышел из арки на улицу и затерялся среди домов. Пускай побегают, поищут. Было часов 7 вечера, когда я бесцеремонно вошел в кабинет Френкеля. Нафталий Аронович в этот момент закрывал дверцы высокого массивного шкафа. «Вы?» — его бровь взлетела вверх, демонстрируя крайнюю степень изумления. «Я!» — не стал отрицать очевидное «я» и опустился на его место за огромным письменным столом, на котором стояло сразу два телефонных аппарата. «Хорошо устроились?» «Нафталий Аронович, с размахом?» «А как же...» — беспомощно завертел головой Френкель. «Ваш охранник догадался, что он имеет в виду. Не переживайте, с ним все будет хорошо. Я слегка пережал его сонную артерию и только...» Френкель быстро взял себя в руки. «Что вы здесь делаете?» «Сижу, как видите». «Да, но ведь вы...» — начал он и замолчал. «В бегах. Помог я ему». «Да, вас ищут...» «Причем ваши же!» «Вот поэтому я у вас. Здесь искать меня они точно не будут. Нафталий Аронович, мне нужно надежное укрытие дней на 10». «И вы набрались наглости просить меня об этом?» судорожно хватаясь за враз ставший тесным воротник сорочки, выпалил он. «Кто, если не вы, мне поможет?» «Вы с ума сошли!» — заволновался Френкель. Я развел руками. «Может, и сошел. Но в данном случае это был единственный, логически выверенный ход. Мы ведь играем с вами в одной команде, Нафталий Аронович. Или, если смысл этой идиомы вам непонятен, плывем в одной лодке». «Разве?» «Я думал, вы служите в уголовном розыске, а я...» «Я скромный негациант, бизнесмен. Не вижу между нами ничего общего». «Мы оба авантюристы, в хорошем смысле этого слова. И да, я не прошу вас об одолжении». «Неужели? А как тогда прикажете все это называть?» «Командной игрой. Вы помогаете мне, я помогаю вам и папе. Неужели папе уже не интересно узнать, кто ограбил Акопяна и тем самым подорвал его авторитет?» «Папа хочет примерно наказать этого мерзавца», — кивнул Френкель. «Ну вот видите, я найду того, кто грабанул Акопяна, и авторитет папы снова поднимется на недосягаемую высоту». Губы Френкеля задрожали. «Вы? И как вы его найдете, Бодров? Вас ведь самого ищут!» «Те, кто меня подставил, а меня подставили, вы ведь в этом не сомневаетесь, скоро об этом пожалеют. Все, что мне нужно, Нафталий Аронович, скромное, а главное, надежное убежище. Если вы мне его обеспечите, я восстановлю свое честное имя». «Честное?» — перебил меня он. «Честное?» — подтвердил я. «Ведь я не делал того, что на меня вешают, а значит, честен, хотя бы в данном вопросе. Так вот, я закрою этот вопрос, восстановлю статус-кво и найду того, кто нанес урон папе. Мир, Нафталий Аронович». Френкель посмотрел на меня с восхищением. «Вы действительно очень удивительный человек, Григорий Олегович. Не зря на вас обратил внимание Лосев, а у него нюх на особенных людей. Далеко пойдете, если...» «Если что?» «Договаривайте, Нафталий Аронович. Если меня не убьют...» Он кивнул. Я улыбнулся, глядя ему в лицо. «Один раз я уже умер, и знаю, что это такое. Я не боюсь смерти, и поэтому пойду до конца». Френкель нервно сглотнул, глядя на меня, как кролик на удава. «Не знаю почему, но я почему-то верю каждому вашему слову, Григорий Олегович. И мне очень не по себе в вашем присутствии. Вы будто читаете меня, как открытую книгу. Я помогу вам. И да, в нашу первую встречу. Как вы поняли, что я не тот, за кого себя выдаю?» Я откинулся на спинку удобного кожаного кресла, в котором проводил рабочие часы Френкель, провел рукой по объемным подлокотникам. «Нафталий Аронович, вы талантливый организатор. Мозг, человек, способный просчитывать миллионы многоходовых комбинаций. Но вы не лидер. У вас нет ауры власти. И еще, вы не убийца. А на должности папы не быть убийцей нельзя». Вместо ответа он потянулся к телефону. «Если позволите, я сделаю один звонок. Сюда приедет человек, он будет делать все, что вы ему прикажете. Но у вас будет только 10 дней. И не днем больше». Против такой постановки вопроса я не возражал. Меня привезли в какой-то клоповник на окраине города. Я убедился, что в любую секунду могу покинуть его, что за мной никто не следит. Похоже, Френкель честно соблюдал свою часть договоренности. Что ж, я тоже не собирался обманывать. Главарь шайки, которая ограбила Акопяна, будет найден и показан папе, а дальше... Дальше будет то, на что наш договор с Френкелем не распространялся. Вот только перед этим предстояло проделать кучу всякой работы. И в первую очередь, аналитической. Я прикинул расклад. Итак, что мы имеем? Не сомневаюсь в существовании цепочки Поляков и шайка Борьки-анархиста. Между ними прямая связь. Еще здесь замешан дежурный, фамилия его Шешеня, редкая и запоминающаяся. Именно он выпускает бандитов из камеры. Следующее звено в цепочке — Малинкин и Чупахин. Они обеспечивают безопасность грабителей в парке. Есть ли кто-то еще из отделения милиции? Вряд ли. И без того широкий круг выходит. А ведь со всеми нужно делиться. Когда замешано много людей, рентабельность падает, игра не стоит свеч. Ну а Зубцов — уже прикрытие самого Полякова. В детали не посвящен, да ему это и не нужно, лишь бы регулярно отстегивали процент. Вряд ли этот преступный бизнес как-то связан с делишками папы. Не его это уровень. Грабеж случайных прохожих в ночном парке — скорее ментовская самодеятельность. А дальше все совсем просто. Логично предположить, что банды выпускают из Кутузки в момент, когда накладываются дежурства Шишени, Пугро и Чупахина с Малинкиным в парке. После истории со мной на какое-то время все застопорится, но вряд ли надолго. Во-первых, это невыгодно. Во-вторых, Поляков считает, что вывел меня из игры, ведь для всех я беглец от правосудия, то есть преступник. Исходя из этого, и будем планировать мой ход, причем у меня будет только одна попытка. Вторую мне никто не даст. Но для осуществления задумки нужна помощь, и уже не от людей Нафталия Ароновича. Поскорей бы приехал мой троюродный братец Осип Шор.